Шесть танцев со смертью. Танцевальная сюита в двух актах, шести картинах. Программа спектакля. От хореографа. «Танец мне позволяет говорить обо всем», утверждал один из самых великих хореографов XX века Морис Бежар. «Я с ним категорически не согласен. Танец не рассказывает. Танец моделирует жизнь, позволяя почувствовать и понять то, что не выразить словами. Человек проживает отпущенный ему век в трех перспективах – исторической, социальной и психологической. То есть существует исторический фон, аккомпанирующий индивидуальному бытию и во многом его определяющий. Есть жесткая структура общественного устройства, которая простраивает человеческую жизнь, помещает ее свободное течение в жесткие рамки, придает форму. И есть психе, или, если хотите, душа, трепещущая в тисках железных объятий истории, связанная кристаллической решеткой общества. Посмотрим повнимательнее на танец. Музыкальная составляющая определяет характер и тему. Воля и талант хореографа создают новую форму, но содержание, несомненно, зависит от исполнителя. Не будь Нижинского и Павловой, может, и не знали бы мы сегодня Фокина и Лефаря. Только психе, раскрываясь как цветок, заставляет сверкать грани кристалла. Только с ней банальные семь нот превращаются в мощный водопад чувств и эмоций. Только так любое творение приобретает неповторимый смысл и уникальную красоту. История человечества бесконечна, по крайней мере, в нашем восприятии и в тех масштабах, которые человеческому рассудку дано объять. Искусство вечно в той же мере. Но лишь конечные вещи делают этот мир прекрасным. Каждое поколение музыкантов по-своему прочитывает великие партитуры Чайковского и Верди. Каждое поколение танцовщиков по-новому воспроизводит шедевры Петипа и Баланчина. Каждый из нас, мечущийся, как ничтожный электрон в кристалле социума, двигает своей хрупкой и короткой жизнью бесконечную историю человечества. Разные люди в одинаковых обстоятельствах действуют по-разному, проявляя тем самым свою психе. Так и артист, воспроизводя танец, не раз исполненный до него, вносит в этот конечный момент свою психе, творя шедевр или никем не замеченный банальный концертный номер. Начало и конец, сливаясь воедино, дарят нам радость осознания бесконечности танца, живого и отчаянного, безрассудно смелого и трагического, немного банального и неповторимого в своей конечности. И в этом смысле каждый танец – это танец со смертью. Желаю вам приятного вечера. Хореограф-постановщик сюиты Лайф Мортон.